помочь ей лечь. Сижень посидела еще немного, стараясь утешить Даюй, а затем простилась и вернулась во двор наслаждения розами. Она сообщила Бао Юю, что у Даюй легкое недомогание, ничего серьезного нет. Бао Юй успокоился. Сейчас речь пойдет о Таньчунь и Сян-Юнь, которые, покинув павильон реки Сяосян, отправились к матушке Дзя. По дороге Таньчунь предупредила Сян-Юнь. «Сестрица, когда придем к старой госпоже, будь осторожнее и не допускай таких оплошностей, как только что у Даюй». «Я все поняла», — с улыбкой отвечала Сян-Юнь. «Ведь я за нее так боялась, что позабыла обо всякой осторожности». Между тем девушки добрались до дома матушки Дзя и, войдя к ней, рассказали о состоянии Даюй. «Как часто она болеет!» — обеспокоилась матушка Дзя. «И Бао Юй от нее не отстает. Даюй уже взрослая, теперь ей как никогда надо беречь здоровье. Мне кажется, это дитя чересчур впечатлительно». Все молчали. Матушка Дзя повернулась к Юань-Ян. «Распорядись, чтобы завтра, когда придет врач осматривать Бао Юя, он заодно зашел и к барышне Линь Даюй». Юань-Янь вышла и передала женщинам приказание матушки Дзя. Женщины ушли выполнять его. Таньчунь и Сян-Юнь поужинали у матушки Дзя и возвратились в сад. Но это уже не столь важно. На следующий день пришел врач. Осмотрев Бао Юя, он заявил, что у юноши нарушено пищеварение и вдобавок небольшая простуда, но никакой опасности нет, и скоро он поправится. Госпожа Ван и Фэнзе сообщили об этом матушке Дзя. Затем были посланы служанки в павильон реки Сяосян предупредить Даюй. Сейчас придет врач. Цзи Дзюань бросилась хлопотать. Она укрыла Даюй ватным одеялом, опустила полог над кроватью, а Сюэ Янь в это время торопливо убирала комнату. Вскоре появился Цзя Лянь в сопровождении врача и сказал: «Барышни могут не прятаться, ибо почтенный доктор – частый посетитель у нас в доме». Старуха-служанка отодвинула занавеску на дверях и пропустила врача в прихожую, где его пригласили сесть. «Сестра Цзыцзюань», – сказал тогда Цзя Лянь, – «расскажи доктору о признаках болезни твоей барышни». «Погодите», – остановил его доктор Ван. «Разрешите мне сначала исследовать пульс больной. Выслушайте мое заключение, а потом скажете, прав ли я. Если я в чем-либо ошибусь, барышни мне подскажут». Цзыцзюань высвободила из-под полога обнаженную руку Даюй и положила ее на подушку. Затем она сняла с руки девушки браслеты, чтобы они не препятствовали биению пульса. Доктор Ван долго исследовал пульсы на одной руке, потом на другой, затем вышел в прихожую и сказал Цзя Ляню: «Все шесть пульсов бьются слишком учащенно. Мне кажется, причиной этому является меланхолия». Цзи Цзюань в это время стояла в дверях, ведущих во внутреннюю комнату. Доктор Ван, заметив ее, обратился к ней и продолжал: «При такой болезни кружится голова, теряется аппетит,